Мир внутри камня. Однажды, поняв все то, что стоит понять, я пожелал оставить все действия мира. Я хотел непрерывно и без помех медитировать в полном уединении. Найдя такое уединенное место, я размышлял таким образом. Весь мир лишен ценности. Ничто в этом мире не способно принести мне ни малейшего счастья. Что есть то, что я вижу, и кто я? Чтобы найти верные ответы, я должен уйти куда-то, чтобы оказаться вне досягаемости даже демонов и полубогов, и там медитировать в полном уединении, не опасаясь вторжений. Где бы мне найти такое место? Леса полны звуков бегущей воды и бродящих вокруг львов. Как отвлекают города, полные людей, так и океан полон различных источников отвлечений. Даже пещеры не свободны от помех. В них гудит ветер, и они полны обитающих в них существ. В озерах часто купаются люди и небожители, и потому они тоже полны мешающих факторов. Обдумав все возможные места на Земле, я решил уйти в космос. Но даже там я обнаружил помехи от облаков, небожителей, демонов и ушедших душ. Оставив все это, я ушел в одинокое место далеко-далеко, куда не могли проникнуть даже природные элементы. В этом пустынном месте я вообразил существование обители. В своем уме я сделал ее недостижимой для любого существа. Там я уселся в позу лотоса и успокоил ум. Я решил, что буду сидеть в самадхи 100 лет. В соответствии с правилом, что ты видишь все то, о чем думаешь долгое время, мои желания материализовались и распростерлись передо мной. Эти 100 лет промчались во мгновение ока, потому что когда ум сильно концентрируется, время не замечается. Когда этот период закончился, мой ум начал расширяться. Все демоны понятия типа «меня» и «тебя» медленно добирались до меня с помощью жизненных сил, которые начали двигаться во мне. Сразу же в мое сердце закралось желание. Я не знаю, откуда и как оно пришло ко мне. Рама спросил: «О мудрый, как в человеке, утвердившемся в нирване, может возникнуть чувство эго?» Васиштха ответил: «Вне зависимости от того, знаешь ли ты истину или невежественен, тело не может существовать без чувства эго. То, что нуждается в поддержке, не может без нее существовать. Но есть важное отличие, которое я сейчас тебе объясню. Маленький мальчик, называемый невежеством, создал это привидение, называемое чувством эго, которое кажется существующим незаметно внутри себя. Это невежество тоже не является сущностью, потому что оно не воспринимается существующим, если исследовать его природу. Тьма не существует, если пытаться на нее смотреть с помощью лампы. Когда ты ищешь это привидение невежества, оно тоже не существует. Но в отсутствии таких поисков его существование воспринимается как должное, и под влиянием этого существования оно разрастается и утверждается. Этот мир создан этим невежеством, которое реально только для глупца. На самом деле, оно нереально. Это бесконечное сознание или брахман, что вне ума и чувств, не может быть семенем или причиной возникновения того, что является объектом для ума и чувств. Когда нет семени, откуда возьмется росток? В этом бесконечном сознании просто прихоть кажется созданной Вселенной. Только это сознание называется Богом или этим творением. Оно подобно собственному созданию во сне, что каждый ощущает каждую ночь. Так как тот, кто видит сон, является сознательным существом, объекты его сна тоже кажутся имеющими интеллект и свой собственный ум. Творения нет как такового. Единый брахман просто существует как брахман. Какое бы понятие ни возникло в этом брахмане, оно ощущается брахманом, как если бы это понятие было объектом ощущения. Сам этот брахман выдумывает, что все это творение. Но тогда ощущающий, ощущаемое и ощущение едины и неделимы. Также и брахман, понятие о творении и само творение являются единым брахманом. В этом случае, как может возникнуть чувство эго или фальшивое понятие «я»? Я рассказал, как победить это привидение чувства эго, которое пропадает, если его исследовать. Чувство эго было хорошо понято мной. Поэтому, хоть чувство эго и кажется существующим во мне, оно не действует, как не греет нарисованный огонь. Так я оставил чувство эго. Я существую в пространстве, как если бы вне его, в творении, но как бы вне его. Я не принадлежу чувству эго, и оно не принадлежит мне и не существует во мне. Я не есть, как и другой в моем видении. Существует все и одновременно ничто. Васиштха продолжил. Из сказки про камень, которую я собираюсь рассказать тебе, о Рама, ты поймешь, что в камне есть тысячи миров. В этом физическом пространстве тоже есть бесконечное множество миров. В каждом элементе или объекте содержатся бесконечные миры и творения. Но все это существует только в неделимом бесконечном сознании, а не как реальные субстанции. Ничего не было создано с самого начала. Одно только сознание существует в сознании как пространство, воздух, огонь, вода, земля, горы и так далее. Нет никакого деления или двойственности между сознанием и сотворенным миром. И оба они всего лишь два бессмысленных слова. И единство, и деление тоже бессмысленные слова. То, что создает эти понятия единства и деления, также создает понятия сознания и творения. Когда эти понятия отмирают, внутри сохраняется бесконечное умиротворение, даже в то время, когда ты вовлечен в разные действия. Все в нирване. Воспринимаемый мир похож на небо. Пустота, которая кажется обладающей формой и светом. Понимай всю Вселенную, состоящую из тебя, меня, гор, полубогов и демонов и так далее, как ты понимаешь то, что случается во сне. После того, как я пробыл в самадхи 100 лет, Я вернулся в тело и услышал вздох. Я слушал его и пытался угадать, что бы это могло быть. Я был далеко-далеко в космосе. Как же мог кто-либо быть рядом? Более того, я никого не видел, поэтому я решил провести расследование. Я снова вошел в самадхи, успокоил ум и чувства. Я слился с бесконечным сознанием. Я увидел отражение бесконечных вселенных. Я мог пойти куда угодно и видеть что угодно. Я видел бесконечные миры, которые не знали о существовании друг друга. Некоторые только рождались, некоторые уже умирали. В каждом были разные элементы. В них обитали разные существа на разных стадиях развития, разных типов и культур. В некоторых были еще другие вселенные. В некоторых были существа, которые даже вообразить трудно. В некоторых был порядок, в других беспорядок. В некоторых не было света и времени. Все это – плоды одного неделимого бесконечного сознания. Когда и как они возникли, сказать невозможно. Одно было понятно – все они родились от невежества. В этом творении боги и демоны многочисленны, подобно комарам. Вне зависимости от того, считать ли эти вселенные творениями высшего Творца или фальшивыми понятиями, совершенно определенно, что они на самом деле являются бесконечным сознанием, не отличными и не независимыми от него. Они подобны инертным реальностям в описаниях, найденных в писаниях. Так я узрел все эти бесконечные творения. Через некоторое время мое внимание было привлечено к источнику звуков. Я увидел женщину, которая светилась и своим светом освещала пространство вокруг. Она была очень культурной. Она приблизилась ко мне и сказала: «О, мудрец, ты победил врагов, таких как зависть, злость и похоть. Твой ум совершенно свободен и не связан ничем. Я приветствую тебя». Теперь я знал источник звука, и я решил двигаться дальше, считая, что мне нечего делать с этой женщиной. Потом я увидел множество вселенных, и их разнообразие возбудило мое любопытство. Я хотел путешествовать, чтобы увидеть все разнообразие творения. Через некоторое время я отбросил эту идею, зная, что это заблуждение, и просто оставался в бесконечном сознании. В момент все это восприятие разнообразия пропало из моих глаз. Было только чистое сознание и ничего более. Это и есть истина. Все остальное – это воображение, понятие, заблуждение и иллюзорное восприятие. Из-за того, что весь мир окружен этим невежеством или заблуждением, обители одного мира, одной вселенной или одного творения не знают о существовании других. Эти разнообразные миры не знают о понятиях или творении других. В этих вселенных я видел тысячи Брахм, Вишну и Рудр. Все это есть сознание, и только сознание есть все это. Рама, когда ты смотришь на что-нибудь и говоришь, что это то-то и то-то, сознание проявляется там, как то-то и то-то. Хотя по правде существует только это сознание как само сознание, и нет таких форм и названий. Это пространство сознания существует везде и всегда, и оно то самое, что называют миром. Восприятие объектов, которое мы называем знанием этих объектов, есть только глупость и заблуждение. Я увидел эту истину. С другой стороны, существует только пространство сознания. С просветленным интеллектом я испытал единую истину, касающуюся всего этого, что все есть только чистое, неделимое, бесконечное сознание. Из-за того, что восприятие разнообразия такое устойчивое, я видел в нем бесконечных васиштх, несчетные года и циклы творения, и множество времен, в которых царствовал Рама. Пока есть это восприятие разнообразия, все это возникает. Когда понимается истина, все это видится как чистое, неделимое, бесконечное сознание. В бесконечности, конечно, нет ни имен, ни форм, которые можно было бы назвать этот мир или творение. Одно сознание существует как сознание. Васиштха продолжил. Сознание едино, и все это только лишь внешние формы, которые проявляет без всякого мотива свет сознания. Из-за этого возникают разнообразные переживания. Например, в некоторых вселенных лунный свет горяч, а солнечный холоден. Добро разрушительно, а зло созидающе. Зрение работает в темноте, а свет ослепляет. Яд способствует здоровью, а нектар убивает. Это все в соответствии с понятиями, которые возникли в сознании. В некоторых вселенных нет женщин, и потому нет сексуальности. В других у людей безжалостные сердца. В некоторых вселенных люди имеют меньше органов чувств. В некоторых существуют только один или два элемента, хотя и они тоже населены живыми существами, приспособленными жить в этих условиях. Все это возникает как сознание в сознании через сознание, и это известно как ум.